«Какое пророчество?» — заинтересовался Сварог. «Из кодекса Таверо. А что там сказано?» «Неужели не знаете?» «Говорят, у вас там наверху богатейшие библиотеки». «Я вертопрах такой, редко навещал библиотеки, в чем сейчас искренне каюсь». «Когда сатана пошлет глаза свои на землю, и они, пятерясь и десятерясь, нечистыми ордами заполнят многие области из ныне цветущих, сея зло, рухнут могучие государства, а иные, отделенные от угрозы землями, не имеющими королей, в слепоте своей и гордыни будут полагать, что избавлены от напасти, но это ненадолго. И единственным путем к избавлению станет пришествие отмеченного Богом серого рыцаря, во многом схожего с фигурой Шакра Чатуранджа, именуемой Серый Ферзь, ибо такому рыцарю суждено пройти долгий путь по дороге неведения между добром и злом. И предсказанное мною не есть предначертание, ибо кому ведомы помыслы Господни? Лишь самому Господу. Но если миру суждено спастись от глаз сатаны, его спасет серый рыцарь, отыскавший златовласую привратницу, единственную, кому под силу запереть замок на двери, которой нет, о которой все будут думать, что она есть, а о призраке станут полагать, что он жив и обладает горячей кровью. Принцессу, дочь короля, жестокого короля длинной земли. «Чертовски внятно, признаться», — сказал Сварог. «Изложено простым и ясным языком, понятным каждому дураку». «С пророчествами так и обстоит». Предсказатели не всегда могут облечь в простые и ясные слова то смутное, что им открылось. Но за 900 лет сбылись многие из пророчеств Таверо. Да, я слышал. Конкретные указания здесь все же есть, сказал князь. 900 лет назад, когда жил Таверо, никто не мог понять, что подразумевается под длинной землей. Но 300 лет спустя Конхобар разделился на два королевства — Ронеро и Глан. На одном из древних языков, употреблявшихся книжниками и алхимиками, Ронеро как раз и означает «длинная земля». Нынешний король носит прозвище «Ужасный», а принцесса Делия — «Светловолосая». Только вот в конце полная невнятица. «Да, согласен». Князь поднял серебряную звездочку. «Как вы это делаете?» «Есть у меня метатель». Сварог следил, как меняется лицо князя, и легко угадал его мысли. «И не просите, не отдам. В чужих руках эта вещь все равно не станет работать». Я попробую что-нибудь для вас сделать. Фразочка получилась пошлая, но другой Сварог не нашел. Дайте нам серебра побольше. Вам это ничего не стоит. Хотите стать королем? Земли, захваченные глазами сатаны, сейчас по всем законам бесхозны. Любой, кто их очистит от нечисти, имеет полное право провозгласить себя королем, даже королем королей. Там ведь три королевства, три патримона. Примечание. Патримон, точнее, рекс-патримон. Земли, дающие их владельцу право на королевский титул. Конец примечания. Увидев усмешку Сварога, он стиснул кулаки, но опомнился. Или хотя бы «добейтесь для меня аудиенции». «Попробую», — сказал Сварог.